Эпилог. 2006 год. В Центральном парке уже поселилась осень, ветки столетних раскидистых деревьев уже потеряли свои красно-бурые, оранжевые, золотистые листья. Пышное разноцветье красок рябило, преломляясь в брызгах бьющих фонтанов. По подернутой рябью зеркальной поверхности пруда деловито плыла стайка уток. Надрываясь в листве платана, пела звонкая птица. Вдалеке процокали копытами серые лошади, запряженные в повозку старинного образца. Здесь как будто ничего не изменилось. Все так же разбегались из-под ног извилистые аллеи, скамейки, укрытые в тени, манили присесть, отдохнуть от безумной нью-йоркской гонки, послушать тишину. В начале аллеи появились женщина и мальчик. Она, невысокая, грациозная, в черном элегантном платье с гладко зачесанными темными волосами. Моложавая женщина, чуть за 40, вполне привлекательная, если бы не извечная печаль, погасившая ее глаза, опустившая уголки губ, желтоватыми тенями залегшая на висках. Белокурый вихрастый мальчишка лет 12 совсем не походил на нее, и все же не было сомнений, что это именно мать и сын. Они двигались рядом, молча. Женщина сжимала в руках пышный букет лилий, мальчик оглядывался по сторонам, щурился, всматривался в местность, словно бывал здесь когда-то очень давно, и теперь силился воскресить воспоминания. «Я помню это место», — объявил он наконец. «Мы с папой как-то раз запускали на этом пруду радиоуправляемую игрушечную лодку. Мне было года 4 или 5». «Да», — кивнула женщина, — «папа очень любил этот парк». «Мне тоже здесь нравится», — оглядевшись по сторонам, постановил мальчик. «Ну что же», — улыбнулась она, — «если захочешь учиться в Нью-Йорке, подыщем тебе квартиру окнами на парк». Поравнявшись с могучим платаном, женщина сошла с аллеи, ступила на траву и привалилась спиной к шершавому стволу дерева. Сняла темные очки. Блеснули в луче утреннего солнца миндалевидные зеленые глаза, в сеточке мелких морщин. Запрокинув голову, взглянула на раскинувшееся над городом насыщенно синее небо, быстро сморгнула набежавшую от яркого света слезинку. Мальчик постоял рядом с ней, затем двинулся вниз к пруду, остановился у кромки воды, принялся крошить зажатую в руке булку и кидать уткам куски мякиша. Женщина рассеянно смотрела, как быстро, работая лапками, сплываются к нему птицы, как смешно, наскакивая друг на друга, дерутся из-за хлеба. Несомненно, жизнь здесь кипела вовсю, продолжалась, несмотря ни на что. Они прилетели из Москвы только сегодня утром. Тогда, 5 лет назад, Лика так и не смогла справиться с собой, заставить себя и дальше жить в этом городе. Почему-то сразу после церемонии прощания с Андреем ее потянуло на родину, словно это подвело какой-то итог, завершило очередной этап ее жизни. Здесь не осталось ничего, нужно было ехать туда, в страну, однажды исторгнувшую ее, заставившую бежать и все равно оставшуюся родиной, тем самым домом, куда ты летишь зализывать раны, отсиживаться, набираться сил перед новым рывком. И как только соблюдены были все формальности, подписаны все документы, Лика объявила Артуру, что они летят домой. «Домой?» — удивился мальчик. «Но мой дом здесь». «А может быть, нет», — возразила Лика. «Может, тебе только кажется, что он здесь? Ты ведь никогда не был там». «А разве бывает дом, в котором никогда не был?» — округлил синие глаза ребенок. «Бывает», — кивнула Лика. «Поверь мне, бывает». Осенняя Москва встретила ее уже не жарким солнцем, уходящим теплом, шуршанием листвы в скверах, журчанием еще работающих фонтанов. Шумная, деловая, кишащая машинами Тверская, заполненная веселыми студентами бульвары, бренчащий на гитаре, кичащийся олиповатыми сувенирами Арбат. Старая маленькая квартира в одном из арбатских переулков, пыльная и затхлая. Лика с удивлением отметила, что с первого этажа исчезло шумное казино, и роскошные тачки не дежурили больше под окнами. Неброские стильные вывески, появившиеся во дворе, оповещали потенциальных клиентов о местоположении бесчисленных страховых компаний, отделений банков, рекламных агентств. Бабулек на скамейке сменили выбегающие на 2 минуты покурить, торопливые, мечтающие о небывалом богатстве менеджеры. По ночам не гремели больше выстрелы, а наутро в новостях не сообщали об очередных жертвах бандитских разборок. В целом же Москва осталась прежней. Артур поступил учиться в гимназию и довольно долго поражал учителей своим безупречным английским. Классная руководительница без устали твердила Лике, что мальчику непременно нужно готовиться к инъязу. Лика же лишь разводила руками, что она могла поделать, если ребенок грезил самолетами и в будущем видел себя исключительно авиаконструктором. Лика работала в Останкино и, отправляясь снимать очередной сюжет куда-нибудь в область, вглядывалась в проносившийся за окном такой, дорогой сердцу, так и не вытравленный оттуда до конца подмосковный пейзаж. Приоткрытое окно влетал сладкий пряный аромат скошенных трав, изумрудных лугов, цветущих лип. Вечерняя прохлада сменяла удушливый и не по-московски жаркий день. Ох, как хорошо было бы жить, скинув лет 15 с плеч ей, студентке журфака. Но и тогда, если подумать, она о чем только с неподдельной серьезностью не горевала и даже пару раз прижгла себе руки сигаретой. От злости все, от непробиваемого эгоизма и сожаления, что жизнь не всегда хочет уступать ее безумным натискам. Неужели и тогда она была несчастлива? Все требовало себе какой-то лучшей доли, любви, что ли, немыслимой. И это пронеслось. Ее, старушечье, как ей тогда казалось, 20 лет. Все потом, конечно, завертелось. Она давно не помнила, да и не могла упомнить всех своих мужчин и грандиозных событий жизни. Жила, как хотела, ни с кем не считаясь, любила, кого хотела, расставалась без сожаления. Казалось, все еще впереди не жизнь, а оголтелое ожидание жизни, какого-то самого главного ее события. Тем не менее, она часто и в ранней юности, и сейчас, чувствуя себя глубокой старухой, оставалась одна. Мимо шествовали целующиеся парочки, горделиво выставляли животы беременные, семейные пары с кучей измазанных шоколадом ребятишек веселились в разросшихся и ухоженных московских парках. Иногда ей казалось, что она доживает не свою жизнь. И тогда, грубо обрывая саму себя, вспоминала, что судьба подарила ей маленького Артура, испуганного, потерявшегося мальчика, к которому она прилепилась всей своей издерганной, измучившейся душой. Чем-то они оказались неуловимо похожи. Может быть, тем, что слишком рано научились терять, держать удар, не сдаваться, утирать кровь с лица и заново подниматься на ноги. Может, потому так и уцепились друг за друга, когда сжимавшая штурвал самолета рука безумного фанатика лишила их единственного, самого дорогого для обоих человека. Человека, смутный образ которого Лика видела каждый раз, вглядываясь в веснушчатое скуластое лицо своего приемного сына. И всякий раз приходило облегчение. Андрей не умер, нет. Какая-то частичка его осталась в этом, так похожем на него мальчике. И пока они помнят его, пока не устают говорить о нем, он жив. Лика окликнула Артура. Он быстро кинул в воду остатки булки и поспешил к ней. Взял за руку, переплетя свои исцарапанные мальчишеские пальцы с ее. «Идем?» — взглянула на него Лика. Он коротко кивнул, снова показавшись ей удивительно похожим на отца. Мать и сын, взявшись за руки, направились к строящемуся мемориальному комплексу. День был немного ветреный, осеннее солнце почти не припекало. Выбравшись из сабвея на станции Саус-Ферри, Лика с Артуром пересекли площадь музея иммиграции, миновали Уолл-стрит. Чем дальше они продвигались к точке Гранд Зеро, где теперь в обязательном порядке высаживались из двухэтажных красных автобусов толпы туристов, тем медленнее, тяжелее становился их шаг. Артур брел, что-то тщательно высматривая на отполированной тысячами ног брусчатке, опустив не по годам раздавшиеся сильные плечи. Лике тоже было не по себе. 5 лет прошло с тех пор, как она покинула этот некогда любимый ею город. 5 лет не вдыхала легкого ветра, долетавшего с набережной. За эти годы многое изменилось в ее жизни. Забылись лица, мучившие ее раньше, кошмары, какие-то тайные страхи и надежды, и лишь один и тот же сон приходил к ней каждую ночь. Сначала голос Андрея что-то ласково нашептывал ей, заставляя перепутать сон и явь, и она бежала, бежала, бежала на этот голос. Ее безумный бег вдруг обрывался, звук его голоса тонул в стозвучном стоне, рыданиях, зовах о помощи. В такие ночи она неизменно просыпалась с криком. В комнату вбегал испуганный сын, и они долго сидели вместе, обнявшись и всхлипывая. Ну вот, после гибели Андрея прошло 3 года, и Артур как-то незаметно перестал давиться рыданиями у нее на плече, все больше успокаивал. «Ну что ты, мам, это только сон, я с тобой». Он сильно вытянулся, стал всерьез заниматься боксом, возмужал, и Лику воспринимал теперь как беспомощного ребенка, о котором нужно заботиться. Он полюбил свою приемную мать слепо, преданно, принял ее как родную по крови. Как-то, когда она вернулась после очередного рабочего дня в Останкино, с вестью о том, что на месте Великого Нуля будет выстроен самый грандиозный мемориальный комплекс в мире, и уже давно открыт музей, посвященный катастрофе того страшного сентября, Артур, ни секунды не сомневаясь, объявил, что они должны непременно поехать туда на годовщину гибели отца. Так и случилось. Артур обернулся к Лике, открыто и ободряюще улыбнулся ей, подхватив под руку. И Лика пошла быстрее, внутренне замирая от предчувствия того, что ей суждено было увидеть. Они прошли базилику из красного камня, и тут же панораму низкого осеннего неба загородили острые, уносящиеся ввысь верхушки подъемных кранов. Казалось, не менее сотни тяжелых экскаваторов трудились за забором, тысячи рабочих сновали по строительной площадке. До самого последнего момента Лика была уверена, что все в этом страшном месте давно умерло, погребено без возможности восстановления, и вдруг здесь все жило, росло, кипело надеждой. И множество людей самых разных рас и возрастов, собравшихся в этот день у будущего мемориала, как завороженные, смотрели на зарождение новой жизни в том месте, где, казалось, навсегда было уничтожено все живое. Здесь были люди, потерявшие в тот страшный день родных и близких, друзей и знакомых, и те, кто просто пришел поклониться памяти жертв часа, когда мировое сознание перевернулось и человечество столкнулось с тем, что настоящее зло — это не конфликты с коллегами, не личная неустроенность или безденежье. «Может быть», — подумалось Лике, — «в тот день ее современники, этакие баловни судьбы, родившиеся в относительно спокойное время, не заставшие мировых войн и крупных конфликтов, впервые задумались о том, что есть в жизни по-настоящему важного. Может быть, для кого-то это стало толчком, чтобы раз и навсегда отринуть все мелкое, суетное, бессмысленное, научиться смотреть вглубь, жить моментом, не страшась завтрашнего дня, не заглядывая в будущее и не загадывая на него». Лика искоса взглянула на сына, заметила, что на скулах его вспыхнули пятна румянца, взволнованно дрогнули ноздри. Мальчишка резко вскинул руки и быстро, стараясь не выдать своего волнения, отер тыльной стороной ладони глаза. Они подошли к забору вместе, положили пышный букет белоснежных лилий туда, где высилась уже груда других цветов. Лика достала из сумки толстую свечу в специальном стакане. Артур щелкнул зажигалкой, и над желтоватым восковым столбиком затрепетал огонек. Он дрожал и бился на осеннем ветру, но не гас. Не желал сдаваться, маленький, горячий и отважный. Артур обернулся к Лике, сжал ее руку, и, заглянув в его синие глаза, она невольно увидела его таким, каким он станет когда-нибудь через много лет. Большим, сильным, бесстрашным мужчиной, которого ничто уже не сможет напугать и сломить. Мужчиной, так похожим на его отца. «Как ты думаешь?» — спросил он вполголоса. «Папа, он совсем исчез или, быть может, смотрит на нас откуда-то?» И она, притянув его к себе, легко поцеловала в пахнущие солнцем и ветром волосы. «Конечно, он не исчез. Он всегда здесь, с нами, потому что бытие и наша земная жизнь, она ведь не прерывается по чьей-то там прихоти и не заканчивается никогда, уж это я точно знаю. Видишь, как кипит все вокруг». Она махнула рукой в сторону орудующих экскаваторов. «Жизнь не окончена, она продолжается. А твоя? Твоя так и вообще только начинается». И мальчик, ткнувшись лицом ей в плечо, пробормотал отрывисто: «Не только моя, наша. У меня ведь есть ты». Кругом толпились люди, мужчины, женщины, подростки, старики, совсем маленькие дети, родившиеся уже после страшной трагедии, а высоко-высоко над толпой, над всем этим суетным городом, над смешным, таким маленьким, что-то себе воображающим человеческим миром, расстилалось бездонное, вечное и мудрое небо. Небо, которое все уже видело и точно знало, что жизнь бесконечна. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова, читала Ирина Воробьева.